Глава 257.1. Дневник. Сняв с дневника застежку, Чжан Ян открыл его. «Смаук, моя единственная настоящая любовь. Когда я узнала о твоей кончине, я осталась одна, с разбитым сердцем. Я хотела покончить с жизнью. Я хочу быть с тобой. Пожалуйста, прости меня, любовь моя. Я все еще ношу твоего ребенка. Пока он не вырастет таким же прекрасным человеком, как ты, я прощаюсь с тобой». С самой первой страницы дневника Чжан Ян уже мог почувствовать беззаветную любовь между женой и мужем. Как такая женщина может быть бесстыдной шлюхой? Чжан Ян, перевернув страницу, продолжил читать. На следующих 6 страницах Ли оплакивала мужа, которого явно сильно любила. Но, начиная с 7 страницы, содержание изменилось. «Смаук, пожалуйста, прости меня. Меня испортили. Меня испачкали. Я не имею права быть твоей любовью. Глава города, Эйдин изнасиловал меня. Любовь моя, я хочу умереть прямо сейчас, но, я пока не могу покончить со своей жизнью. Ребенок, что внутри меня все еще растет, я не могу позволить себе умереть. Я выдержу это испытание. Я рожу твоего ребенка». Чжан Ян почувствовал боль и отчаяние, коим было пропитано это письмо. Слова были написаны с большим усилием. Перо почти разорвало бумагу. Чжан Ян, скользнув пальцами по страницам, ощутил мучительную боль жизни и отчаяние в ее храбрости бороться со смертью. «Люди, все смотрят на меня с таким осуждением, с такой ненавистью. Уже слишком поздно, но теперь я знаю, что они оскорбляют меня за то, что я соблазнила Эйдина, этого монстра. Они называют меня бесстыдной шлюхой. Смаук, любовь моя, я больше не могу этого выносить. Кингсли, Ауэн, Кирри, они ворвались в дом. Они изнасиловали меня. Один за другим они насиловали меня. Они лишь смеялись, когда слезы текли по моим щекам. Смаук, я обречена на ад. Но, прежде чем я постучусь в адские врата, я рожу на свет нашего ребенка. Леди Вилма из пекарни уволила меня с работы. Никто в городе больше не хочет меня нанимать. Ох, Смаук, как я хотела бы еще раз услышать твой сладкий голос. Пожалуйста, я выдержу это, я буду жить, пока наш ребенок не придет в этот мир. Смаук, я больше не заслуживаю твоей любви. Чтобы выжить, я продала свою душу и тело. О, Смаук, пожалуйста, прости меня. Возможно, я и отдала свое тело кому-то другому, но мое сердце будет твоим навсегда. На этом записи в дневнике закончились. Динь, вы узнали о подозрительных обстоятельствах смерти Лии. Пожалуйста, отправляйтесь в городской бар, чтобы провести расследование. Подсказка. Пьяницы иногда могут раскрыть важные улики. Ярость. Ум Чжан Яна внезапно заполнился лишь одной эмоцией. Человек покинул город, отправившись на линию фронта, чтобы защитить тех, кто отплатил ему грубым изнасилованием, нападением, оскорблением и принуждением вдовы к проституции. Даже после смерти супруги не смогли спокойно уйти, не подвергаясь никаким оскорблениям. Чжан Ян, отложив дневник, вышел из дома с мрачным взглядом. У Лии было стальное сердце с железной стойкостью, чтобы родить их ребенка, как могла такая женщина покончить с жизнью. Она уже потеряла все, что у нее было, вот почему у нее не было причин убивать себя. Если так, то кто убил ее? Последний вопрос не выходил у него из головы, пока парень не подошел к маленькому бару. По сравнению с улицей, это место было гораздо более шумным и многолюдным. Барную стойку оккупировали более 10 мужчин, пьющих и веселящихся. Чжан Ян небрежно сел, заказывая себе пиво. Без особых усилий он завял разговор с одним из пьяниц средних лет, которого звали Бас. «Я слышал, что в этом городе есть абсолютная красавица. Как ее там зовут? Ли, Ли, что-то там с Ли», — сказал Чжан Ян, делая вид, что забыл. «Ли Тускар?» — спросил Бас. «Воистину, она была красавицей. Жаль только, что умерла пару лет назад. Как она умерла?» Пьяница Баз вздрогнул. Его лицо слегка дернулось, когда он продолжил глотать пиво. «Мы об этом не говорим. Если будешь слишком любопытным, за твою голову может быть назначена награда». Чжан Ян рассмеялся. «Хорошо, хорошо. Ты, должно быть, говоришь это, чтобы отпугнуть меня, но я почти уверен, что ты попросту ничего не знаешь, не так ли? Кто сказал, что я ничего не знаю?» Пришел в ярость Бас. Успокоившись, он повернул голову влево-вправо, прежде чем, опустив ее, прошептал Чжан Яну. «В тот самый день я своими глазами видел, как люди главы города привезли Лию к нему в карете. Однако когда она вернулась домой, то была уже живым трупом. К главе города, ты имеешь в виду Едину? Совершенно верно. Вот почему я сказал, что болтать об этом опасно. Мой друг, тебе лучше не высовываться и держать это между нами. Лорд Эйдин, племянник графа, он, тот, кого можно назвать человеком власти. Если это всплывет, нас ждет пеньковый галстук, сказал Бас с испуганным лицом. Хаем, интересно, почему Эйдин хотел убить Лию, сказал Чжан Ян. Он был искренне смущен. На этот вопрос, мой друг, я ответить не могу, сказал Бас, покачивая головой. Однако до меня доходили слухи, что лорд Эйдин вел своего рода дневник. Возможно, он мог бы об этом написать. День, ваш квест, последнее желание был обновлен. Пожалуйста, найдите дневник Эйдина и отдайте его Смаугу вместе с дневником Лии. Последнее желание, уровень сложности. А, описание квеста. Найдите дневник Эйдина и найдите истинного виновника смерти Лии. Отдайте дневник Эйдина и Лии Смаугу. Прогресс. Дневник Лии 1-1. Дневник Эйдина 0-1. Уровень сложности квеста только что был повышен. Чжан Ян, прервав разговор, быстро покинул бар, направляясь к дому Эйдина. Дом Эйдина, вернее, особняк, был самым большим зданием в Балине. Площадь и земля его были так велики, что хотя он не мог сравниться с дворцом в замке Белого Нефрита, особняк этот все еще был в несколько раз больше, чем дом обычного жителя этого города. 8 солдат, готовые без колебаний убить при необходимости, с суровыми лицами выстроились в прямую линию с длинными копьями в руках. Охранник Эйдина, элита, гуманоид, уровень 65 хп, 1000000 защита, 350 ники стражей были красными. Это означало, что они нападут на любого, кто войдет в пределы их агрорадиуса. Будь такой один или двое, Чжан Ян мог бы, по крайней мере, выжить, выйдя из боя с маленьким количеством жизней. Но 8 элитных монстров с миллионом жизней были слишком сильны, даже для могучего Чжан Яна. Чжан Ян раздраженно цокнул языком. Призвав своего медведя, он смело въехал в особняк. Наглый дурак, как ты смеешь вторгаться во владение лорда Эйдина? Убейте его. Все 8 элитных стражей окружили Чжан Яна. Кровавая ярость, взрывная волна, сжатый воздух конической формы взорвался, оглушив всех 8 стражей. Чжан Ян воспользовался этим шансом, чтобы проскакать мимо этой линии обороны. Оказавшись внутри, Чжан Ян попал в большой цветник. Здесь находилось много охранников, которые были разбросаны повсюду. Белый медведь пронесся мимо, подобно ветру, мчась через сад прямиком к главному зданию. Нарушитель, нарушитель. Когда ошеломленные охранники пришли в себя, они начали кричать, преследуя их. С невероятной скоростью своего маунта Чжан Ян прибыл к порогу главного здания всего за несколько секунд. Там его ждали еще 8 элитных охранников. Все они замахнулись своими копьями на Чжан Яна. Тот, быстро спрыгнув с маунта, в мгновение ока отозвал его, активируя тень пустоты. Пуф, с увеличенной скоростью передвижения на 200%, Чжан Ян практически пролетел через стражей, входя в главное здание, подобно настоящему вору. Потеряв свою цель, стражи вернулись на прежние позиции, продолжая нести охрану так, словно ничего не случилось. Глава 257.2. Дневник. 20 секунд спустя тень пустоты закончилась, возвращая Чжан Яна обратно в реальный мир. «Умри, нарушитель!» Вместе с криком, сзади на него обрушилась тень. Блок. Чжан Ян почти мгновенно поднял свой щит, заблокировав то, что оказалось обычной метлой в руках горничной. Агрессивная горничная, элита, гуманоид, уровень 65 хп, 130000 защита, 350. К счастью, у нее было всего лишь 130 тысяч жизней. Несмотря на то, что горничная была элитой, с ней было гораздо проще иметь дело по сравнению с охранниками с миллионом жизней. Чжан Ян начал контратаку. Он не мог призвать медведя, поскольку на это требовалось 2 секунды. Во время каста призыва, прогресс с последнего будет прерван, если призывающий будет атакован. Чжан Ян должен был сражаться с этой горничной в одиночку. Даже при том, что он был один, хранителю потребовалась всего лишь 1 минута, чтобы покончить с горничной. Когда вокруг него не было других монстров, Чжан Ян, быстро призвав Златоухого короля медведей, начал обыскивать одну комнату за другой. Здание было очень большим и полнилось множеством монстров. К счастью, все они были сильно разбросаны. От первого этажа до второго, от третьего до четвертого Чжан Ян уже убил более 100 элитных монстров. Спустя час он, наконец, вошел в комнату, в которой было лишь огромное количество книг. Комната была размером с холл, 10 или больше книжных стеллажей выстроились в ряд до конца комнаты, в дальнем конце которой стоял письменный стол. Старик с седыми волосами протирал этот стол. На нем была униформа дворецкого. Сибас, дворецкий, серо-серебряный, гуманоид, уровень 68 хп, 680-000 защита, 700 должно быть, это личный читальный зал Эйдина. Чжан Ян, вынув свой боевой топор, бросился на Сибаса. Хаэм, из какой пещеры ты выполз? Как ты смеешь вторгаться в особняк лорда Эйдина? Старый дворецкий, сердито взревев, ударил Чжан Яна. 2206. Чжан Ян принял этот удар. Базовый урон от атаки босса составил около 5000. Но Чжан Ян не знал, насколько быстрыми были его атаки и какими навыками он обладал. Чжан Ян думал об этом, неистово контратакуя Сибаса. В любом случае, даже худшим, все равно сначала лучше застакать подавление брони, а потом уже смотреть, как сложится бой. Спустя 2 секунды последовал еще один удар. Блок. Чжан Ян немедленно поднял щит. Он начал вычислять атакующие способности босса. До сих пор его одиночные атаки наносили 2200 урона. Интервал у них 2 секунды. С блоком раз в 6 секунд, ДПС обычных атак босс будет равен примерно 700. После наложения 5 стаков подавления брони, у босса все еще останется около 350 единиц защиты. Сложив ДПС Златоухого Короля Медведей, равный примерно 1850 единицам, и ДПС Чжан Яна, составляющий около 2600, понадобится около 150 секунд, чтобы убить босс. При этом он должен был остаться в живых после всего этого. После очередной атаки Чжан Ян достал бутылек с зельем исцеления 3-го уровня и опустошил его. Зелье исцеления 3-го уровня, используемое, использование, мгновенно восстанавливает 4000 НР. После использования любого исцеляющего зелья независимо от его уровня приведет к тому, что все зелья уйдут в одинаковый откат. Кулдаун. 1 минута. Требуемый уровень 60. Поскольку он не нашел рецепт создания зелья исцеления 3-го уровня, Чжан Ян купил это зелье у НПЦ по цене в 50 золотых за бутылек. Это очень дорого. Обработав Чжан Яна как боксерскую грушу, Сибас с молниеносной скоростью нанес удар, ошеломляя Чжан Яна. Динь. Сибас использовал апперкот. Успешно его оглушив, Сибас, развернувшись, начал атаковать белого медведя. 3812, 3739. Даже несмотря на то, что медведь обладал более сильной защитой, нежели Чжан Ян, у него не было пассивных навыков снижения урона, из-за чего ему пришлось принять на себя свирепые удары. К счастью, апперкот ошеломил Чжан Яна всего лишь на 3 секунды. После того, как босс нанес 2 удара, он, повернувшись, снова принялся атаковать Чжан Яна. Тому пришлось прибегнуть к использованию тени Мерлинды, исцелению берсерка, защитной стене, сердцу павшего воина и еще одному бутыльку зелья исцеления 3-го уровня. Чжан Ян умудрился продержаться 95 секунд, однако уровень его жизни упал ниже 2000. Бам! Босс нанес еще один удар, плюс 10620. Эффект набора снаряжения «Ярость» активирован. Однако это купило Чжан Ян еще всего 15 секунд, прежде чем он снова оказался в опасной ситуации. Быстро активировав «Тень пустоты», он убежал от битвы, лихорадочно поглощая еду, чтобы восстановиться. Как только босс потерял из виду Чжан Яна, он сразу начал атаковать пушистую задницу белого медведя. Дикое восстановление. Медведь окутал зеленый свет, после чего он начал восстанавливаться со скоростью 5% жизни в секунду. Как только Чжан Ян полностью восстановился, он сразу же использовал рывок, ударяя босса. Провокация. Иммунитет. На него это подействовало. Однако босс все равно повернулся к Чжан Яну, атакуя его. У бедного белого медведя осталось чуть больше 300 жизней. Если бы Чжан Ян вошел в бой секундой позже, Снежок наверняка бы погиб. Теперь, когда Чжан Ян был почти вне опасности, он поменялся местами с боссом. Теперь была очередь последнего страдать. Спустя 40 секунд пожилой дворецкий, взвыв от боли, упал. У старого дворецкого уровень жизни был чуть ниже среднего, поэтому, к сожалению, дроп с него был тоже меньше обычного. Кроме нескольких серебряных монет, с него выпал всего лишь один предмет. Колокольчик дворецкого, серо-серебряный, аксессуар, использование. Призывает 3 рабов, которые могут помочь вам с вашими ежедневными делами. Кроме того, Они годятся и для сражения с врагом. Длительность 60 секунд. Будьте осторожны, вам, возможно, придется подумать дважды, прежде чем полагаться на их боевую доблесть. Чжан Ян видел эту игрушку в своей прошлой жизни. Призванные рабыни были тремя дворфийскими толстыми мамами. У них был фиксированный уровень атаки, почему они могли сражаться наравне только с игроками 30 уровня. Это было не так уж и плохо для игрушки. Чжан Ян убрал колокольчик в инвентарь, сев на стол, стал рыться в поисках дневника Эйдина. Стол был очень чистым, на нем не было ни пылинки. Чжан Ян выдвинул первый ящик и увидел красную, в кожаном переплете, немного толстую книгу. Когда он поднял ее, в его ушах прозвенело системное уведомление о том, что он получил дневник Эйдина. Только Чжан Ян собрался открыть книгу, как снаружи раздался шум. Чжан Ян, спрыгнув со стола, выглянул в окно. Там он увидел чрезвычайно толстого человека, идущего через цветник прямиком к зданию. Его окружали 12 охранников. Глава города, Эйдин, желто-золотой, гуманоид, уровень, 70 хп, 10 000000 защита, 1400. Что касается охранников вокруг него, все они были элитными монстрами с миллионом жизней каждый. По сути, они были мини-боссами. Чжан Ян, понимая, что ему было не уйти тем же путем, которым он пришел, быстро достал свиток телепортации и разорвал его. Спустя 10 секунд под его ногами образовался магический телепортационный круг. С порывом яркого света Чжан Ян телепортировался в замок громового раската. Призвав своего медведя, он направился к равнинам Дигьо. По дороге он, достав дневник, принялся читать его. Хотя книга была довольно толстой, Чжан Яну удалось открыть его лишь в середине, и то, только приложив достаточно усилий, поскольку страницы попросту склеились. Подумать только, разработчикам игры было лень придумать чуть больше деталей. Они, вероятно, думали, пока книга может передать историю квеста, остальное не имеет значения. Глава 258.1. Месть Смауга. Да, наконец-то она попала в мои руки. Наконец-то я получил ее. Я боялся даже приблизиться к ней, пока Смауг был еще жив. Но теперь он мертв. Мухахаха. Какая прекрасная смерть. Какая хорошая смерть. Мое желание исполнится. Эта сучка хотела покончить с собой, но сошла с ума, когда я попытался угрожать маленькому паразиту в ее животе. Ах, эта сучка настолько драгоценна. Особенно когда ее живот становится все больше и больше. Что за чудесное ощущение, когда ты внутри этой сучки. Черт побери, как эта жаболицая дама узнала обо мне и этой маленькой сучке. Должно быть, это работа Марты. Что за потеря? Маленькая сучка была забита до смерти жаболицей дамой. Какая жалость, она обладала редкой красотой. Чжан Ян закрыл книгу. Болезненное чувство печали осталось в его сердце. Даже если это был всего лишь чистый вымысел, могли ли уже настоящие люди совершить такое преступление? В конце концов, люди существуют с давних пор. Кому известно о зверствах прошлого? Чжан Ян скакал на медведе так быстро, как только мог. Миновав лес Танилы, он въехал на равнины Дидьё, достигая гор Алой Крови. Чжан Ян больше не терял времени, пролетая мимо всех монстров вокруг. Поднявшись на гору, он отозвал медведя и использовал тень пустоты, чтобы снять с себя все агро. Как только Чжан Ян достиг того места, где находился Смаук, он встал поодаль. Он видел, что Смаук все еще продолжает смотреть вдаль туда, где находится Балин. Хотя у того и был ужасный череп скелета, Чжан Ян мог чувствовать любовь, сострадание и тоску, исходящие от его лица. Чжан Ян был ошеломлен. Он не знал, что делать дальше. Должен ли он продолжить квест? По крайней мере, сейчас Смаук сохранил незапятнанные воспоминания о Лии, и их ребенок мог не опасаться нападения нежити, мирно живя в маленьком городке Балине. Люди говорят, что человек стоит на вершине пищевой цепи, потому что даже свирепый медведь или страшный тигр не смогут победить человеческий интеллект. В будущем самой большой угрозой человечеству, самой разрушительной силой, навсегда будут оставаться сами люди, а не какие-то другие расы или виды. Авантюрист, ты принес вести о моей жене и ребенке? Смаук, заметив пришедшего Чжан Яна, быстро поднялся на ноги. Даже безглазый череп скелета говорил Чжан Яну, что тот очень хотел услышать о своей жене и ребенке. Как же мир жесток, однако, чтобы двигаться дальше, каждому придется столкнуться с большим препятствием. Чжан Ян немного поразмыслил, прежде чем вынуть два дневника и отдать их Смаугу. Затем он быстро удалился, оставляя скелета наедине с его скорбью. Динь, вы завершили квест. Последнее желание. Получено 1000000 очков опыта. Аркх. Раздался громкий, очень громкий рев, пропитанный болью и гневом. Небо и земля задрожали. Облака начали собираться и кучковаться вместе, когда возникло сильнейшее желание убить. Оно было настолько сильно, что почти удушало. Давление, похожее на миазмы, было слишком сильным. Со всей горы, с бесчисленных скелетов и прочей нежити, стала собираться дань в виде мести. Эссенция этой мести собралась в темный газообразный шар, который превратился в длинную черную змею. Над Смаугом стали собираться миазмы мести. Чжан Ян, перестав убегать, быстро обернулся, чтобы наблюдать это событие. Широко раскинув свои костлявые руки, Смаук плакал от гнева и горя. Миазмы, наполовину жидкие, наполовину газообразные, вихрем всасывались в его тело, который, казалось, перетекал в бездонную яму, бездонную черную дыру. Темная, почти черного цвета корона сформировалась на голове Смауга. По мере того, как он впитывал все больше миазмов, корона становилась четче. Весь процесс занял целых 10 минут. После этого все миазмы мести в ближайшей округе были полностью поглощены Смаугом. Стук, стук, стук, стук. Потеряв питающую их силу, вся нежить потеряла свою жизнь. Один за другим все скелеты-солдаты стали превращаться во всего лишь обычных человеческих скелетов, распадающихся на части, даже если не приложить к ним никакого усилия. Все они вернулись в землю туда, откуда пришли, навсегда обретя покой в ее глубинах. Смаук хлопнул в ладоши с такой силой, что почувствовалась внезапно разошедшаяся во все стороны волна. Пламя в его глазах вспыхнуло с новой силой, оно стало ярче и сильнее. Темные тучи на небе стали сгущаться, еще плотнее прижимаясь друг к другу, раздались громы и молнии. Чжан Ян почувствовал, как в нем закипает ярость. Эта ярость заставила его поглотить всю нежить в окрестностях и превратиться в асуру, аватара самой мести, способного заставить пролиться реки крови с небес до глубин ада. Не было больше того скелета, который спокойно проводил свои дни, готовый встретить свою смерть, зная, что его жена и ребенок находятся в безопасности и счастливы. Тумп, тумп. Смаук подошел к Чжан Яну тяжелыми шагами, сотрясающими землю. Авантюрист, мне понадобится твоя помощь. Как пожелаешь. Мне нужно, чтобы ты отвез меня в Балин. Я требую, чтобы ты нашел клинок кровавой тени, который был отправлен туда после моей смерти на войне. Динь, у Смауга для вас есть квест. Месть. Вы хотите его принять? Принять. Месть. Уровень сложности. В. Описание квеста. Смаук требует, чтобы вы нашли его клинок кровавой тени и принесли его. Подсказка. Клинок кровавой тени был любимым мечом Смауга. Лия, должно быть, хорошо заботилась о нем, пока была жива. Прогресс. Клинок кровавой тени 01. Чжан Ян призвал своего медведя. Оседлав его вдвоем, они направились в Балин, а спустя час остановились в километре от него. Чжан Ян, достав черный плащ, отдал его Смаугу. «Пожалуйста, надень это, иначе мы не сможем проникнуть в город». Плащ был зелено-медным снаряжением, которое нашел Чжан Ян. Он не был уверен, что НПЦ действительно сможет его надеть. Смаук, взяв плащ, накрыл им свое тело, скрывая отвратительные кости под толстым слоем ткани. Все получилось. Чжан Ян, медленно направляясь ко входу, похлопал медведя по лбу. Глава 258.2. Месть Смауга. Стоять. Те же охранники остановили Чжан Яна, один из них потребовал. Согласно приказу лорда Идина, каждый входящий должен заплатить одну золотую монетку за человека. Чжан Ян бросил охраннику две золотых монеты, уже было направляясь внутрь. Подождите. Один из стражей их остановил. На этот раз он указал на Смауга, сказав, что ты так отчаянно скрываешь. Быть может, ты обладаешь невероятной красотой или попросту демоническое существо, боящееся солнечных лучей. Сними плащ и покажи мне свое лицо. Мы полностью тебя осмотрим. Аркх. Смаук, сердито зарычав, протянул свои костлявые кисти, схватывая охранника за руку. Эн нежить. Это нежить. Смаук, схватив охранника, случайно себя раскрыл. Одновременно все четыре охранника напали на него. Все они были элитами, урон которых равнялся 4000. Смаук был обычным высокоуровневым монстром 65 уровня с 6500 жизней. Как он мог принять на себя все эти атаки? В тот же миг, оставшись с одной жизнью, он упал на землю. Стоя на коленях и безуспешно пытаясь подняться, Смаук лишь прерывисто дышал, показывая, что он на пределе, что у него не было сил подняться. Чжан Ян хотел проникнуть в город втихую, но теперь, когда Смаук разоблачил себя, он должен был силой с этим разобраться. Немедленно использовав рывок, он рванул к охранникам. Сразу же была использована кровавая ярость, за которой последовал горизонтальный удар. Чжан Ян не мог остановиться на этом, пытаясь завершить бой максимально быстро. Какая нежить осмелилась попытаться проникнуть в мой город? Убейте монстра. Как раз когда Чжан Ян только начал битву, Пухлый Един вышел из городских ворот вместе с 12 свирепыми и жесткими личными телохранителями. Эйдин, вытянув свои дряблые ручонки, приказал им убить Чжан Яна. Блять, 16 элит и один желто-золотой босс. Как мне с ними сражаться? Чжан Ян, воспользовавшись тенью пустоты, пробрался в город, оставляя Смауга позади. Появившись вдалеке, он увидел, что Смауга уже схватили и держали охранники. Рыча от поражения, он мог лишь сердито смотреть на Идина со всей своей ненавистью. «Разожгите костер в центре городской площади. Я хочу, чтобы эта нежить была казнена огнем». По команде Идина охранник забрал Смауга. «Динь, ваш квест, месть был обновлен. У вас есть один час, чтобы найти клинок кровавой тени и доставить его Смаугу, иначе задание будет провалено». Зазвенело системное оповещение в ушах Чжан Яна, как только Смауга увели. Нельзя было терять время. Он бросился к дому Лии, обыскав его практически полностью в поисках клинка. После долгих поисков, он так и не нашел даже следа меча. Разочарованный, Чжан Ян переступил через порог и увидел того же старика, который отругал его раньше, стоящего перед своим домом. Чжан Ян, подойдя, спросил: «Простите, сэр, вы знаете о мече, который доставили сюда после смерти Смауга? Ты имеешь в виду меч с кроваво-красным лезвием? Кажется, я видел, как зеленый сопляк Ларри размахивал им, хвастаясь. Это, должно быть, и есть тот меч». Тяжело вздохнув, Чжан Ян отправился на поиски Ларри. Нашел он его в ветхом доме. Трехпалый Ларри спрятался внутри, был он очень худ, но, если присмотреться внимательнее, он был моложе, чем выглядел. Чжан Ян, подойдя к мужчине, схватил его за воротник, ревя ему в лицо: «Ларри, я знаю, что ты украл клинок из дома Лии, отдай его мне». Ларри, оттолкнув Чжан Яна, вызывающе сказал: «Если хочешь его, тебе придется побить меня». В одно мгновение желтый ник Ларри превратился в красный. Трехпалый Ларри, элита, гуманоид, уровень 65 хп, 300 защита, 350 НПЦ, прыгнув на Чжан Яна, принялся его атаковать. Однако даже несмотря на эту неожиданную атаку, Чжан Ян избил Ларри до полусмерти, не вспотев. В данный момент, с текущим снаряжением Чжан Яна, справиться с ним мог только босс. Элитные монстры для него были ничем иным, как мягким тофу. Оставшись всего с одной жизнью, видимо, потому что этого требовало задание, Ларри, съежившись, осел на землю. Поскольку система была настроена особым образом, Чжан Яну понадобилось нанести всего лишь один удар, урон которого был равен 10 миллионам, моментально оставив НПЦ с одной жизнью. «Извините, пожалуйста, не бейте меня, я скажу вам, где он находится», — сказал Ларри, прикрывая голову. «Этот сломанный меч уже продан кузнецу Джиму». После этого Чжан Ян максимально быстро направился к кузнецу, прибыв к которому, он быстро осмотрел прилавок. Чжан Ян моментально заметил искомый клинок среди других. Весь меч был кроваво-красного цвета. Он был красен, словно свежая кровь. Быстро поговорив с кузнецом Джимом, владельцем кузнечной мастерской, он спросил: «Простите, сколько стоит этот? У тебя наметан глаз на хорошие вещи, авантюрист. Этот меч, отличная работа, скажу я тебе», — немедленно ответил Джим. Стиснув зубы и немного помедлив, он неохотно посмотрел на Чжан Яна, сказав: «Ну, раз ты хочешь его, я могу продать его тебе по дешевке, всего за 10 тысяч золотых монет». По дешевке, блять. Чжан Ян хотел просто схватить меч и убежать с ним, однако, когда он попытался это сделать, у него ничего не выходило, как бы он ни старался. Чертова система попросту хочет отнять у игроков их деньги, заработанные с трудом. Чжан Ян заплатил ему 10 тысяч золотых и пошел своей дорогой. Однако перед тем, как покинуть кузницу, он сдержал себя, чтобы не ударить кузнеца по лицу. Покинув мастерскую, он быстро направился к городской площади. К счастью, у него оставалось еще 18 минут и 36 секунд. Чжан Ян добрался до площади, где уже видел большую платформу со множеством деревянных досок под ней. Смаук был привязан к большому железному столбу, стоявшему прямо посреди деревянной сцены. Рядом с ним было еще много деревянных столбов, таких же высоких, как он сам. Платформу окружили 10 охранников, толстый Эйдин сидел немного поодаль. Еще дальше находилась огромная толпа, заполнившая всю площадь. Чжан Ян, активировав тень пустоты, прошел сквозь толпу, направляясь к центру площади. Поскольку он не мог увидеть никакого существа в царстве пустоты, единственным ориентиром для него выступал железный столб, что был прямо посреди платформы. Как только он достиг цели, умение закончилось, и он предстал прямо перед Смаугом. «Я принес твой меч», глава 259, «Забытый король», «Нарушитель», «Нарушитель». Вдруг забили тревогу охранники. Смаук, собравшись с силами, высвободил свою правую руку, быстро выхватывая меч из рук Чжан Яна. Когда дело было сделано, Чжан Ян быстро развернулся, вытаскивая свой топор, готовясь к сражению. «Сожгите эту нежить сейчас же», послышался издалека голос Эйдина. «Пак-пак-пак», три горящих факела, словно из ниоткуда упали на кучу сложенных под платформой досок. Огонь распространялся с поразительной скоростью, прежде чем кто-либо успел опомниться, вся платформа уже была объята пламенем. Чжан Ян сражался со всеми стражами. Хотя он был, вероятно, самым сильным игроком в Китае, парень был полностью подавлен большим количеством элитных мобов вокруг, которые, казалось, бесконечно пребывали. Бум! Большая взрывная волна прошла мимо, отбрасывая всех назад на несколько футов. Те же, кто был ближе, был отправлен в полет. Бум! Бум! Бум! Разлетелись во все стороны доски на платформе. Горящие, пылающие пламенем куски дерева полетели через площадь, задевая зрителей, порождая полный хаос. Некоторые люди в ужасе закричали, в то время как остальные просто плакали от страха. Шиинг мелькнула, скорее малиновая, нежели черная, тень. Смаук, освободившись от веревок, встал в центре пылающей платформы. Он принял позу настолько самоуверенную, что казалось, будто он противостоит всему миру, уставившись на площадь полными ярости, пылающими глазами. Фум! Смаук, взмахнув мечом, мгновенно превратил всех стражей вокруг в фарш. «Отныне я сотру Балин с лица земли». Смаук, громко взревев с убийственным намерением, поднял клинок кровавой тени высоко в воздух. Хаэм, Эйдин был шокирован. Кровь отхлынула от его лица, клинок кровавой тени. Клинок кровавой тени Смауга. Эйдин, указывая своими толстыми пальцами на Смауга, закричал, «Почему нежить вроде тебя может использовать клинок Смауга? Божественный клинок кровавой тени. Потому что я и есть Смауг». Он взревел так громко, как только мог. «Я проливал свою кровь ради тебя. Я отдал свою жизнь за твое дело. И все же, ты превратил мою жену в шлюху. Ты убил ее. Я заставлю всех вас заплатить за ваши грехи своими жизнями». Шинг, шинг, шинг. Клинок в руке Смауга беспрерывно атаковал, заливая площадь кровью. Никто не смог выжить, встретившись с оружием Смауга, воздух был пропитан запахом крови, даже приняв красноватый оттенок. Панические крики заполонили воздух, когда жители Балина стали терять головы, и все же Эйдин рассмеялся. «Смаук, когда ты был жив, тебе поклонялись как богу войны, но теперь ты мертв, даже будучи нежитью, как ты смог извлечь истинную силу клинка кровавой тени, это не важно. Пока я могу тебя убить, мир снова будет прав», — взревел Смаук. Хотя на ногах воина не было мышц, он, собравшись с силами, бросился к Эйдину. «Ты всего лишь жалкий воин-скелет, ты недостоин быть моим противником». Эйдин, шагнув вперед, из ниоткуда достал огромный боевой молот. Вцепившись в рукоять молота своими дряблыми руками, он яростно замахнулся на Смауга. «Я сотру эти хрупкие костяшки в порошок, ха-ха». «Просто, чтобы ты знал, я правда скучаю по идеальной заднице твоей женушки. Ах ты, ублюдок!» Смаук пришел в ярость. Подняв меч, он ударил по молоту Эйдина. Тинг! Когда меч и молот столкнулись, бесчисленные искры полетели во все стороны. Эйдин был желто-золотым боссом 65 уровня, будучи намного сильнее Смауга. Мощная сила молота заставила Смауга отлететь. Он буквально вращался в воздухе и, сделав 10, а то и больше оборот, сильно ударился о землю. «Смаук, ты уже не тот молодой, непобедимый парень, каким когда-то был. Ты всего лишь гниющая, хрупкая куча костей. Ты такой слабак. Я помогу тебе разбить всю надежду и волю, которые у тебя остались. Эйдин, воспользовавшись случаем, полетел через все поле сражения с молотом в руках, готовый уничтожить Смауга. Рывок. Чжан Ян, заскользив по земле, ударился в босса со всем, что у него было. Однако, поскольку желто-золотой босс был невосприимчив к эффекту ошеломления и обладал чрезвычайно высоким показателем силы, Чжан Ян почувствовал себя так, словно, едя на маленьком скутере, столкнулся с бушующим грузовиком Мацк. Он был мгновенно отброшен назад. Чжан Ян удержался на ногах, не дав себя оттолкнуть, и немедленно бросился к Эйдину. К тому времени он уже стоял прямо перед Смаугом. Его молот летел вниз, приближаясь к черепу скелета. Блок. Чжан Ян, оседлав белого медведя, встал между Эйдином и Смаугом. Высоко подняв щит, он сумел отразить удар. Бах. Несмотря на то, что Чжан Ян остановил атаку на Смауга, подавляющая сила босса отбросила его вместе со снежком на 4-5 метров назад. Медвежьи когти прочертили глубокие борозды на каменной мостовой, тормозя их. Смауг, воспользовавшись этим шансом, прыгнул вперед. Шинг. Клинок описал широкую дугу, давая путь реке крови, хлынувшей из Эйдина. 207-842. Битва между двумя НПЦ была совершенно не похожа на то, с чем обычно сталкивались игроки. Несмотря на то, что Смауг был обычным монстром, его атаки были настолько сильными, что его можно было сравнить с супермощным боссом. К своему собственному удивлению, Чжан Ян обнаружил, что после того, как Смауг нанес более 200 тысяч урона, он получил уровни. Теперь он был 66-го. Смауг обрел силу. Его единственная атака была увеличена до 200-300 тысяч. В конце концов, превышая отметку в 400 тысяч. Поскольку Смауг продолжал рубить босс, он продолжал и становиться все сильнее и сильнее, достигая более высоких значений атаки. Какого хуя? Его скорость поднятия уровней просто зашкаливает. Уровень 67, уровень 68, уровень 69, уровень 70. В конце концов, уровень Смауга даже превысил уровень Чжан Яна, дойдя до таких чисел, когда вместо числа отображались три вопросительных знака. Но увеличивался не только его уровень, но и его ранг. Черно-стальной, зелено-медный, серо-серебряный. Ранг Смауга быстро рос, в конце концов, останавливаясь на святом уровне. Такого же ранга была принцесса Сирина. Крэк. Молот, что был в руках Эйдина, разлетелся на куски. Эйдин отчаянно отпрянул назад. Паника и страх наполнили его глаза. Сукин сын мог только лишь смотреть на окровавленного Смауга с широко открытой челюстью. Что за сила? Что это за сила? Даже граф Дидьё не может обладать такой мощью. Как такое возможно? Как такое возможно? Смауг подошел ближе к Эйдину, смотря на него своим лишенным плоти черепом. Смауг поднял меч, готовый разрубить Эйдина на две части. Нет, нет, ты не можешь меня убить. Я племянник графа Дидьё. Если ты сделаешь это, граф назначит за твою голову награду, закричал во все горло Эйдин. Убить тебя? Нет, не только тебя. Сегодня все в этом городе должны умереть, пробормотал Смауг, со всей силы опуская клинок. Даже при том, что Эйдин был желто-золотым боссом, он все еще оставался всего лишь большим куском плоти перед лицом клинка. Большая голова полетела через площадь, оставляя за собой кровавый след. Прокатившись, она остановилась, показывая застывшие на лице Эйдина последние его мгновения. Хуже всего было то, что с Эйдина вообще ничего не выпало. Смауг медленно направился к центру площади, закричав в агонии. Затем он посмотрел высоко в небо, поднимая меч вверх. Разрушительная сила росла, собираясь вокруг острия клинка. По мере того, как мощь эта росла, появился шар черного света, увеличивавшийся по экспоненте, вырастая от размеров маленького яйца до размеров воздушного шара. «Этот город ни на что не годен, грязный город, я его уничтожу», — закричал Смауг, опуская меч. Черный шар взорвался, подобно ядерной бомбе, полностью уничтожив и разорвав город на куски. Пласт земли за пластом отслаивался. Слои, что были глубже, отходили еще до того, как отслаивались внешние. Даже дома были уничтожены вдребезги, подобно песочному замку, растоптанному маленькими детьми. При виде этого апокалиптического разрушения становилось ясно одно: никто не мог убежать, никто не мог спрятаться. Все и вся превратилось в пыль. Эта атака была не слабее меча жизни и смерти принцессы Сирины. Все погибнет под атакой клинка кровавой тени. Все, что осталось стоять, это сам Смаук и Чжан Ян подле него. Смаук, повернувшись к человеку, сказал: «Лия, где ее могила?» «На городском кладбище», — мрачно ответил Чжан Ян. Смаук, молча кивнув, направился на кладбище. Чжан Ян немного подумал, прежде чем последовать за ним. Несмотря на то, что квест закончился, он хотел увидеть их конец. Они подошли к надгробию Лии. Они стояли вместе. Смаук смотрел на выгравированное на плите имя Лия Тускар. Наклонившись, он протянул костлявый палец, чтобы погладить надгробие. Когда его пальцы погрузились в гравюру, Смаук прошептал: «Лия, любовь моя, мой ангел, я пришел за тобой. Моя любовь к тебе никогда не угаснет, даже после смерти и адского существования, забравшего меня. Пламя моей любви к тебе никогда не погаснет, даже если я буду вечно гнить в теле нежити. Куан». Смаук, схватившись за клинок, разрубил могилу пополам. Опустив руки в нее, он вытащил из-под земли огромный деревянный гроб. Затем он, откинув крышку, открыл гроб. Внутри лежали гнилые, отвратительные останки женщины. И все же Смаук нисколько не смутился. Протянув руки, он нежно погладил лицо женщины. Зеленая волна энергии перетекла по его руке в мертвое тело Лии. «Пожалуйста, проснись, Лия». «Суш». Ярко-зеленый изумрудный свет пробежал по ее телу. Лия открыла глаза. «Смаук, любовь моя, это ты, Лия?» Хотя и с трудом, но встала. Смаук, взяв ее лицо, сказал: «Лия, это я, Смаук, твоя единственная настоящая любовь. Лия, я никогда больше не оставлю тебя». Они поднялись вместе в теплых, полных любви объятиях. Какая трогательная сцена, трагическая история любви. Пара, которая может быть вместе лишь в форме нежити, соединенная любовью, которая не исчезнет даже после того, как высохнут моря, даже после того, как потемнеют небеса. После долгих объятий Смаук, отпустив Лию, повернулся к Чжан Яну. «Авантюрист, благодарю тебя. Я, Смаук, всегда буду твоим другом. Динь, у вас есть два варианта на выбор. Вариант 1. Отклонить дружбу Смауга и сообщить обо всем, что произошло сегодня графу Дидьо. Наградой за это послужит 2 уровня и предметом желто-золотого снаряжения. Вариант 2. Принять дружбу Смауга. Все НПЦ, находящиеся под суверенитетом графа Дидьо, будут считать вас сторонником нежити». Внезапно зазвенело в ушах Чжан Яна. Улыбнувшись, он сказал: «Смаук, ты заслуживающий уважения человек, или, скорее, нежить. Я с удовольствием приму твою дружбу. Динь, вы приняли дружбу Смауга. Динь, теперь вы являетесь целью атаки для всех нейтральных НПЦ на равнинах Дидьо». Смаук громко рассмеялся. «Вы, мой друг, интересный человек, Динь. Ваши отношения со Смаугом хорошие. Опять отношения. Почему он не может дать что-то более материальное?» Чжан Ян, тяжело вздохнув, повернулся к Лии. «Так, что теперь? Что вы планируете делать?» Смаук, держа ее за руки, посмотрел вдаль. «Мы отправимся в далекую страну, где никто не сможет нас найти. Я не принимаю ни стороны людей, ни стороны нежити. Отныне я, это я. Я буду единственным, забытым». Крэк. С неба ударила молния. Смаук поднял свой клинок, чтобы принять ее. Наполовину материализовавшаяся корона приняла окончательную форму. Она села на голове Смауга, придавая ему королевскую, величественную ауру. Смаук, король забытых, небесный, нежить, уровень, ХП, защита. Черт возьми, это он, Чжан Ян, наконец, вспомнил его имя. С тех пор, как парень познакомился со Смаугом, у него появилось чувство, что он его знает. Значит, он был королем забытых. Глава 261. Тюрьма удара молнии. Забытые были одной из фракций, относящейся к нежити. Их предводителем был король забытых, босс небесного ранга, который не зависел от семи немертвых королей и колдунов. В предыдущей жизни Чжан Яна, когда большинство игроков уже достигли 200-х уровней, они все еще не смогли победить небесных боссов. Вот почему Чжан Яну было знакомо имя Смауга, однако он не смог вспомнить о нем никакой дополнительной информации. Неудивительно, что Смаук еще при жизни заработал себе репутацию того, кто ближе всех подобрался к уровню бога войны. Хотя он и превратился в нежить после смерти, но все еще сумел стать небесным боссом. Это было так круто. Добиться хороших отношений с небесным боссом. Отношения были чем-то неосязаемым, но, несомненно, дельной вещью. Возможно, когда-нибудь они сыграют огромную роль. Это определенно было намного ценнее желто-золотого предмета снаряжения, который со временем все равно упадет в цене. Смаук протянул правую руку, бесчисленные лучи зеленого цвета собрались в его руках, формируя кусок кристально чистого нефрита, который был передан Чжан Яну со словами: «Мой друг, это мой подарок тебе. Моя аура заключена в этом нефрите, пока ты его носишь, никакая нежить не осмелится на тебя напасть». Чжан Ян был полон радости, быстро взяв нефрит, он сказал: «Спасибо, нефрит дружбы, желто-золотой, аксессуар, при экипировке, скрывает вас под маской нежити, чего достаточно, чтобы обмануть большинство немертвых существ. Однако пока на вас надет нефрит дружбы, вы также будете врагом всех живых существ. Использование призывает призрак Смауга, который будет сражаться на вашей стороне. Длительность 20 минут. Кулдаун 24 часа осталось зарядов. 3-3 требуемый уровень. 60 привязан. Да, определенно огромное богатство. Смауг был небесным боссом, хотя его призрак будет значительно слабее, чем он сам, по крайней мере, он будет вознесенного или святого ранга. К сожалению, его можно было призвать лишь 3 раза. В противном случае, это был бы суперимбовый предмет. Кроме того, в конце концов, эффект экипированного нефрита дружбы был весьма неплох, поскольку мог помочь Чжан Яну, замаскировавшись под нежить, пробраться в башню злобы, чтобы выкрасть книгу проклятых. После этого у Чжан Яна будут высокие шансы на повторную активацию главного сюжетного квеста, в котором участвуют материалы создания реликвии. Чжан Ян принял этот квест, когда был еще на 10 уровне, и тот висел в его журнале квестов уже почти полгода. «Чжан Юй, береги себя!» Смаук обнял Лию за талию. Внезапно за его спиной раскрылись скелетообразные крылья, расправив которые, он взмыл в небо и, подобно восходящему метеору, быстро растворился в небесной глади. Можно ли это рассматривать как воссоединение супружеской пары? Чжан Ян достал свиток телепортации. 10 секунд спустя его объял луч белого света, возвращая хранителя в замок громового раската. С течением времени, появлялось все больше и больше игроков 50 уровня, замок громового раската был полон жизни, множество игроков стали открывать свои маленькие лавочки за пределами замка, где продавали зелья, еду и прочие товары. Это помогало игрокам сохранять их время и деньги на перемещение обратно в главный город. Разумеется, экономили они не так уж и много, учитывая, что перемещение в одну сторону стоило всего лишь 1 золотой. Кроме того, с возросшим количеством игроков 50 уровня, доходы Чжан Яна от портала возросли. Количество игроков, использующих его портал, в последние дни достигло 7 миллионов, что было эквивалентно ежедневному чистому доходу в 6 миллионов золотых. Просто невероятно ужасающее количество. 2 дня спустя, банда, наконец, достигла 60-х уровней и начала уговаривать Чжан Яна отправиться в новое подземелье, тюрьму удара молнии. «Мы не можем пойти на это сейчас». Чжан Ян, пожав плечами, покорно развел руками. «Почему?» – закатила глаза Вэй Янер. Она только что вооружилась желто-золотым оружием 60-го уровня и уже умирала от желания отправиться в какой-нибудь рейд. Чжан Ян пояснил. «Тюрьму удара молнии – это специальное подземелье на 10 человек. Дриам-технологи использовали особую концепцию при создании подземелья, известную как механика состязания. В тюрьму удара молнии можно попасть только в том случае, если будут собраны 4 команды. Затем эти 4 команды должны непосредственно войти в тюрьму удара молнии, чтобы потом столкнуться в противостоянии друг с другом. И как мы это сделаем?» Чжан Ян ответил. «Топография тюрьмы удара молнии похожа на перекресток. 4 команды входят с разных концов и стремятся к центру. На пути их ждет много миньонов, включая 3 мини-боссов. Однако финальный босс находится в центре. Тем не менее, финальный босс только один, поэтому какая бы команда ни добралась туда первой, она получает права на босса. Что, если другие команды решат внезапно атаковать, когда другая будет сражаться с финальным боссом? Такого не случится. Дело в том, что пока какая-то конкретная команда сражается с финальным боссом, вокруг них будет установлен специальный барьер, через который не смогут пройти ни игроки снаружи, не игроки изнутри. Барьер исчезнет только тогда, когда будет побежден босс или, сражающаяся с ним, команда. С другой стороны, у нас всех есть только 1 шанс попытаться победить финального босса, поскольку, если команда, которая попадет туда первой, потерпит неудачу, босс попросту исчезнет, и нам всем придется ждать 2 дня, пока подземелье не перезагрузится. Кто бы все это ни придумал, он садист. Ну, что еще хуже, тюрьма удара молнии находится в горах удара молнии, и понадобится несколько часов, чтобы добраться туда из замка громового раската. Кроме того, нам понадобится еще 3 команды, чтобы активировать само подземелье. На случай, если мы доберемся туда без 4-й команды, не будет ли это пустой тратой времени? Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: «Думаю, что будет не очень трудно найти другие команды. Тюрьма удара молнии – особое подземелье, и добираться до туда по земле просто смешно, поэтому в главном городе есть НПЦ, ответственный за принятие бронирований для подземелий, вроде тюрьмы удара молнии». Пока капитаны команд отправили запрос на вход в тюрьму удара молнии этому НПЦ, они будут поставлены в очередь в специальном списке, в соответствии с выбранной сложностью. После того, как 4 команды будут собраны, система отправит сообщение каждому члену этих команд. Спустя 5 минут НПЦ откроет портал, который ведет прямо в тюрьму удара молнии. О, тогда все не так уж и плохо. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Сначала я зарегистрирую группу у НПЦ. Когда соберутся все 4 команды, мы тут же отправимся в данж». Да, Чжан Ян, собрав 10 игроков, зарегистрировался у НПЦ. Однако они все равно не получили никаких сообщений от системы на протяжении всего дня. Чжан Ян также понимал, что в то время как его гильдия с легкостью может предоставить 10 игроков 60 уровня, другие гильдии таких возможностей не имеют. На второй день Чжан Ян снова собрал 10 игроков и опять забронировал место в списке, но результатов по-прежнему не было. На третий день ничего не изменилось. Но на четвертый день, ровно в 8 часов, ситуация наконец-то изменилась. День. Воины, которые решили отправиться в тюрьму удара молнии, были собраны. Пожалуйста, немедленно вернитесь в свои главные города. Через 5 минут Крампус активирует телепорт, который отправит вас непосредственно в тюрьму удара молнии. Пожалуйста, используйте свое время наилучшим образом. Получив это сообщение, Чжан Ян и остальные 9 членов его команды немедленно использовали свои свитки телепортации. Крампус находился в непосредственной близости от круга телепортации замка Белого Нефрита, что было весьма удобно для них. Кроме них пришла еще и искательница снега со своей женской армией, состоящая из 10 красивых, очаровательных дам, подобно группе прекрасных птиц, собравшихся вместе. Глава 262. Тюрьма удара молнии. Чжан Ян, улыбнувшись искательнице снега, сказал: «Похоже, мы конкуренты». Жуликоватая ароматная вода сразу же сказала: «Чжан Юй, одинокий пустынный дым уже получил много первых зачисток, дайте нам хотя бы одну». Толстый Хань, тут же подняв руки, сказал: «Я готов перейти на другую сторону, бежать из тьмы во свет и присоединиться к багровой ярости». Искательница снега, элегантно улыбнувшись, сказала: «Кажется, мы сопровождаем самого принца чтения один». «Ха-ха, гильдмастер искательница снега, ты слишком подлая. Очевидно, что вы более чем готовы, просто пытаетесь сбить нас с толку». Чжан Ян, осмотрев команду своего соперника, улыбнулся и сказал: «Кажется, у вас тут есть молодая кровь, вижу несколько новых лиц». Чжан Ян фактически узнал 2 новых членов команды искательницы снега. Строго говоря, он действительно помнил их имена. Мягкий яд, хранитель. В предыдущей жизни Чжан Яна занимала 4-е место в топ-10 танков Китая и была гордостью всех девушек танков. Ее способности были неоспоримы, она могла стоять лицом к лицу там, где полностью доминировали мужчины. Фиолетовый лунный рыцарь. В прошлой жизни Чжан Яна была замечательной целителем, священным рыцарем. К сожалению, у целителей не было своего собственного топ-10, таким образом, фиолетовый лунный рыцарь не была так известна, как мягкий яд или искательница снега, но она была достаточно хороша, чтобы Чжан Ян запомнил ее имя. С приближением чемпионата профессиональной лиги, суперзвезды из прошлой жизни Чжан Яна появлялись одна за другой. Похоже, его присутствие не повлияло на будущий состав багровой ярости. Искательница снега оставалась невозмутимой, но, мягко улыбнувшись, ответила: «Там, где есть конкуренция, есть и прогресс. Что же там за другие 2 команды?» Чжан Яну было любопытно, поскольку не было никаких признаков появления других команд, что означало, что они встретятся лишь тогда, когда будут уже в подземелье. 5 минут спустя Крампус молча поднял волшебный посох, чтобы произнести магическое заклинание. 10 секунд спустя перед ними появилась арка телепорта, похожая на вход в подземелье. «Пойдемте». Чжан Ян и Искательница Снега сказали это вместе, и обе команды вошли в портал. «Динь, вы вошли в тюрьму удара молнии, уровень сложности. Хардкор». После входа в подземелье, команды Чжан Ян и Искательницы Снега были немедленно разделены. В верхнем левом углу интерфейса управления игроками появились красные, желтые, синие и зеленые названия команд. В интерфейсе можно было подробнее изучить состав каждой команды, а также узнать текущее местоположение ее членов. Чжан Ян и его команда были отмечены синим цветом, а находились они на западной стороне в первой тюрььме. Искательница Снега и ее команда были отмечены красным, находились они на восточной стороне в первой тюрьме. Двумя другими командами оказались группы из Сияния и Имперского неба соответственно. Команда Сияния была желтая и находилась на южной стороне в первой тюрьме, в то время как команда Имперского неба была зеленого цвета, а находилась на северной стороне, во все той же первой тюрьме. Из интерфейса управления было видно, что лидерами обеих команд были меч света и один удар мечом соответственно. Очевидно, это были элиты их гильдии. Сияние была топ-гильдией в городе Черного Дракона, а Имперское Небо – сильнейшей гильдией в городе Фиолетовой Звезды. Эти четыре конкурентоспособные команды очень даже можно назвать сильнейшими командами по зачистке подземелий во всем Китае. Из того места, где сейчас находился Чжан Ян с командой, шел длинный коридор, по обе стороны которого находились пустые незапертые тюремные камеры. Тюрьма Удара Молнии располагалась в горах Удара Молнии, и согласно легенде, была построена она до падения человеческой империи. В нее были заключены самые гнусные преступники империи. Из-за землетрясения тюрьма Удара Молнии провалилась под землю, прихватив за собой заключенных и охранников. Но сегодня еще одно землетрясение вернуло тюрьму на поверхность. Однако все ее бывшие обитатели также вернулись вместе с ней, только уже в виде нежити. Такова была предыстория этого подземелья, в то время как миссия игроков заключалась в том, чтобы уничтожить всю эту порочную нежить, прежде чем выйти из тюрьмы Удара Молнии. Чжан Ян сказал: «Те, у кого есть ауры, пожалуйста, не забудьте их активировать. Бесконечный звездный свет, идешь по левой стороне, я возьму правую, давайте наилучшим образом использовать наше время, чтобы убить всех монстров. Не забывайте, только первая команда получит шанс сразиться с финальным боссом, мы здесь не для того, чтобы работать с другими командами». Бесконечный звездный свет вышел вперед, они вдвоем повели команду по коридору. Состав команды Чжан Яна был таков: Чжан Ян, Толстый Хань, Сунь Синьюй, Ханин Сюэ, Вэй Янер, Нарцисс с мечты, Сотня выстрелов, Бесконечный звездный свет, Потерянная мечта и Милая фантазия. Два танка, два целителя и шесть атакующих, что соответствовало стандартной конфигурации для команды из 10 человек. Однако с текущими возможностями Чжан Яна, он фактически мог взять на себя роль обоих танков в этом подземелье. Граа! Сделали они только 10 шагов, и три монстра, одетых в тюремные робы, внезапно выскочили из тени, поднимая свои костлявые кулаки, чтобы атаковать Чжан Яна и Бесконечного Звездного Света, идущих впереди. Узник тюрьмы Удара Молнии, элита, нежить, уровень 65 хп, 500 защита, 350 Бесконечный Звездный Свет сразу же оттянул одного из них в сторону, пока Чжан Ян взял на себя двух других. Все быстро атаковали двух монстров, которые закатил Чжан Ян. Бесконечный Звездный Свет, печально на них посмотрев, сказал: «Братья и сестры, почему вы, ребята, не взяли моего?» «Глупый Звездный Свет, ты сможешь удержать Агра, если я примусь за него?» Вэй Янер подняла свой желто-золотой топор. Бесконечный Звездный Свет, искренне кивнув, ответил: «Дай мне шанс, сестра». Жизнью элитных монстров тюрьмы Удара Молнии было действительно много, но были они элиты или нет, эти монстры не могли противостоять силе игроков. Чжан Ян и банда быстро разобрались со скелетами, оставив их части на земле. У основных сил одинокого пустынного дыма было, по крайней мере, три полных сета желто-золотого снаряжения вместе с желто-золотым оружием. У Вэй Янер также было желто-золотое оружие 60 уровня, которое было достаточно сильным, чтобы с легкостью пройти с ним через все подземелье. Таким образом, эти так называемые элитные монстры бросали им вызов. Но Чжан Ян сказал: «Ребята, мы не должны сбавлять темп. Женская армия багровой ярости тоже хорошо экипирована. Они тоже могут с легкостью зачистить это подземелье, они однозначно не сильно от нас отстают». Все было потому, что багровая ярость обладала сведениями о точках возрождения нескольких желто-золотых боссов открытого мира. Таким образом, между одиноким пустынным дымом и багровой яростью было заключено соглашение. Демонический король Триантов принадлежал одинокому пустынному дыму, лорд пламени Арсель, багровой ярости, а короля медведей зимнего ветра они убивали по очереди. Только в этом месяце обе гильдии победили трех боссов открытого мира в общей сложности 6 раз. Таким образом, безусловно, у обеих гильдий должно быть много ситового желто-золотого снаряжения. Поэтому Чжан Ян не осмеливался предположить, что у них было больше желто-золотого ситового снаряжения, чем у багровой ярости. Следовательно, Чжан Яну и банде стоит спуститься с небес на землю и перестать недооценивать врага. Продолжая двигаться по коридору, они уничтожили всех монстров на текущем этаже, прежде чем спуститься по лестнице на второй этаж, первый этаж. Тюремные камеры первого этажа были полностью разрушены, а в центре стоял огромный зомби. Левая половина его тела почти полностью сгнила, обнажив кости, а вот правая часть осталась нетронутой, что придавало твари странный вид. Левша Фил, серо-серебряный, нежить, уровень 66 хп, 5000000 защита, 700 примечания, босс заключенных первой тюрьмы, примечание Анлейта, 1, принц чтения, термин для обозначения потраченного впустую потенциала или кого-то, кто обладает скрытым талантом, который не использует. Толстый хан, что для него не характерно, быстро придумал очень простую строку, образованную игрой слов, хорошо рифмующихся друг с другом. Глава 261. Конкуренция между сильными гильдиями. Тактику обсудим во время сражения. Погнали. Чжан Ян, уже достав топор и щит, бросился к Левше Филу. Битва началась. Из-под ног Левше Фила мгновенно распространилась черная аура. Он протянул свою правую костлявую руку, пытаясь схватить лицо Чжан Яна. Динь. Левша Фил использовал ледяную ауру. Она будет наносить 1000 урона холодом всем целям, находящимся в 30-метровом радиусе, раз в 2 секунды. 3982. Динь. При получении огненной атаки, получаемый урон от огня будет увеличен на 200%. Длительность. 1 минута. Левша Фил ударил Чжан Яна по лицу, над головой которого моментально всплыло текстовое значение урона, одновременно с которым в его интерфейсе отобразился значок дебафа. 1000. 2 секунды спустя, за исключением Чжан Яна и бесконечного звездного света, остальные попали под первый тик ледяной ауры. Бесконечный звездный свет. Этот босс постоянно переключается между двумя состояниями, сейчас он находится в своем морозном состоянии. Может показаться, что он использует только физические атаки, но вместе с этим он атакует и морозом, накладывая эффект восприимчивости к огню. Спустя некоторое время он перейдет в огненное состояние, где его физические атаки будут наносить огненный урон, а также накладывать восприимчивость к холоду. Таким образом, для этого босса нужно 2 танка, один должен танчить, когда он находится в морозном состоянии, а другой – в огненном. Чжан Ян, отмахнувшись от очередного удара босса, продолжил свое объяснение. Этого босса можно спровоцировать, когда ты увидишь, как аура под его ногами из черной становится белой, используй провокацию, чтобы взять его на себя. Принял. Бесконечный звездный свет понимающе кивнул. Как у мини-босса, у Левши Фила была фишка, 2 его состояния. До тех пор, пока игроки смогут справиться с этой особенностью, босс будет более или менее легкой добычей для среднестатистических игроков. Все атаковали, полные ярости, спустя 5 минут Левша Фил, закричав от боли, упал побежденным, разбрасывая по всему полу лут. Быстро разделив, что выпало с босса, они побежали по темному коридору, входя в другое тюремное помещение. Динь. Синяя команда вошла во вторую тюрьму западной стороны. Стоило им переступить порог, в ушах всех игроков раздалось системное уведомление. Остальные 3 команды были просто поражены. С точки зрения прогресса они были не так близки к команде Чжан Яна. Вплоть до первого мини-босса, Левши Фила, они не отставали. Однако из-за тактической проблемы и отсутствия знания о боссе, они будут уничтожены 1 раз, прежде чем поймут, как победить босса. Одинокий пустынный дым, как и ожидалось, силен. Тихо прошептал и мягкий яд. Сестры, «Пожалуйста, сражайтесь усерднее, мы здесь не чтобы сопровождать принца чтения. Одинокий пустынный дым уже и так получил много первых зачисток, мы должны украсть одну из них». Искательница снега попыталась поднять боевой дух группы своим чистым и гармоничным голосом. «Хорошо, ради сестры снег я буду сражаться изо всех сил», — закричала ароматная вода. «Пошла ты, сестра снег моя». Кучка сумасшедших женщин впали в бешенство. Команда Чжан Яна продолжала двигаться вперед, побеждая на своем пути множество миньонов. Примерно через 6 минут, когда имперское небо вошло во вторую тюрьму северной стороны, прозвучало еще одно системное уведомление. Менее чем через 30 секунд раздалось еще одно такое же, когда багровая ярость и сияние справились со своими препятствиями. Чжан Ян про себя улыбнулся, поскольку переоценил трудность первого мини-босса, Левши Фила. Учитывая возможности багровой ярости и других сильных гильдий, этот мини-босс не мог создать для них много проблем. Когда Чжан Ян об этом подумал, все стало казаться совершенно логичным. Хотя урон Левши Фила и увеличивался на 200% из-за его дебафов, нынешним топовым танкам было не так-то сложно перешагнуть отметку в 15 тысяч жизней. Таким образом, используя еще и защитную стену, они спокойно могли противостоять боссу. Если они не были глупы, то, несомненно, использовали своего второго танка, чтобы провоцировать Левшу Фила. В таком случае, им бы не составило большого труда найти тактику легкой победы над первым боссом. Из-за механики состязания, даже ведущие команды не осмеливались на расслабиться, не ослабить бдительность, поскольку малейшая оплошность может и будет стоить им их лидерства. Поэтому Вэйянер и остальные молча резали и кромсали своих врагов, нанося максимальный урон и вместе с этим продолжая убеждать Чжан Яна ускориться. Вскоре синяя команда оказалась перед вторым мини-боссом. Трехногий вид, серо-серебряный, нежить, уровень, 67 хп, 6000000 защита, 700 примечания, предводитель заключенных второй тюрьмы. Трехногий, недоверчиво воскликнул толстый хань, даже я не осмелюсь утверждать, что я трехногий, даже если в моей третьей ноге 22 сантиметра. Толстый бро, я почти уверен, что твои 22 сантиметра получились, когда мы возвели его в квадрат. Бесконечный звездный свет, довольно близко подобравшись к толстому ханю, сразу же его подколол. Проваливай отсюда, сопляк, у самого-то всего лишь спичка. Даже если возвести ее в куб, твоя спичка не станет размером с мою квадратную ногу. Потерянная мечта был человеком общительным, хотя и являлся новичком в гильдии, он уже мог общаться с толстым ханом и остальными. Рассмеявшись, он сказал: «Ничего не поделаешь, мой прибор – это экстраординарный дар. Каждый раз, когда я иду в туалет, он оставляет за собой след на земле, люди начинают думать, что кто-то просто вытер пол. Вы три ублюдки, если вы, ребята, осмелитесь снова говорить на такие темы перед Янер, я вас кастрирую». Ханин Сюи показала свою королевскую силу. Одна ее рука упиралась в бока, в то время как другая угрожающе указывала на их промежности. Трое парней быстро сжали ноги вместе. «Будьте осторожны, этот босс время от времени будет атаковать своей третьей ногой, нанося ей урон, так что тот, кто попадет под удар, должен немедленно оттуда смыться, пока не получит еще больше урона». Чжан Ян старался говорить коротко и просто. Он закричал: «Давайте драться!» Сражение началось. Члены команды Чжан Яна не были каким-нибудь заурядными элитными игроками. Они запомнили простейшие инструкции и вели сражение с большой эффективностью. Спустя 6 минут босс замертво упал на землю. Динь. Синяя команда вошла в третью тюрьму западной стороны. Снова прозвенело в ушах всех игроков системное уведомление. «Черт побери, эти ребята действительно очень быстры». Один удар мечом нахмурился. Он сказал: «Все, пейте зелья, не бойтесь тратиться, все расходы будут возмещены имперским небом. Если мы получим первую зачистку, каждый из вас будет вознагражден 500 тысяч. При упоминании денег, их боевой дух мгновенно возрос. Члены имперского неба стали работать на пределе. Всего через 4 минуты они вошли в третью тюрьму. Багровая ярость и сияние также усердно сражались, и с небольшим отрывом в 30 секунд, обе команды также вошли в третью тюрьму. Теперь пришло время посмотреть, какая команда первой победит третьего мини-босса. Это было очень важно, поскольку только одна команда сможет сразиться с финальным боссом. Не будет никого, кто займет второе место, только те, кто проиграют. Миньоны сильно раздражали. Они прятались в тени, крались, подобно ворам, а также использовали АИ-атаки. Тем не менее монстры были просто созданы Атыманом-1. Действительно, миньоны были хитро спроектированы таким образом, чтобы суметь доставить проблем, дабы гарантировать, что времени на них будет потрачено большим, чем на что-либо еще, однако первыми их клиентами были четыре сильнейшие рейд-группы подземелья Китая. Миньоны падали замертво, даже не успевая помешать своей добыче. 20 минут спустя команда Чжан Яна первой добралась до третьего босса. Музыкант Бешовин 2, серо-серебряный, нежить, уровень, 68 хп, 7000000 защита, 700 примечания. Предводитель заключенных третьей тюрьмы, Бешовин, имя которого было очень похоже на имя одного известного композитора, был также очарователен, как Тим Бертон 3. Его движения были потусторонними и изящными, пальцы были легкие и ловкие, а одет он был в темный смокинг. В левой руке Бешовин держал скрипку, а правой рукой водил смычком по струнам, создавая прекрасную музыку. Если бы не тот факт, что сам Бешовин был скелетом, он был бы хорошим музыкантом. В 20 метрах от Бешовина находились 7 разноцветных маленьких кругов. Однако в сотне метров позади Бешовина был непрозрачный барьер молочного цвета. Игроки не могли увидеть, что находится за ним, но верили, что барьер автоматически будет уничтожен, как только падет Бешовин, и что за ним их ждет финальный босс. После победы над этим Бешовином, мы сможем сразиться с финальным боссом, верно? Все были немного взволнованы, хотя сражение с финальным боссом не означало, что они получат достижение первой зачистки. Из-за особой механики этого подземелья, это также означало, что у других трех команд не будет возможности бросить вызов последнему боссу. Чжан Ян, кивнув, ответил, именно. Однако при условии, что мы первыми победим этого босса, Чжан Ян, всех осмотрев, продолжил. Из-за этой системы, что подобно шилу в заднице, третий мини-босс лишь чуть-чуть легче финального босса, а это значит, что если мы сможем победить этого мини-босса, то одержать победу над финальным боссом не составит особого труда. Малыш Ян, не пугай меня. Толстый Хань похлопал себя по груди, делая вид, что теряет сознание. И, насколько труден этот босс, все уставились на Чжан Яна, бета-игрока. Пока мы работаем, как одно целое, ему нас не убить. Чжан Ян вздохнул в сердцах, в некоторых подземельях тебе нужны были просто сильные сопартийцы, в других отличная командная работа. Но это подземелье, где требовалось и то, и другое, несомненно, раздражало. На полу находится 7 кругов. Они представляют 7 нот. Красный цвет, до, желтый ре, синий, ми, зеленый, фа, фиолетовый, соль, оранжевый ля, а белый, си. Когда начнется битва, Бешовин сыграть песню. Именно, сыграет песню. Это его ульт-навык. Когда будет играть музыка, цветные круги на полу будут мигать в соответствии с музыкой. Когда песня закончится, мы должны будем, следуя строгому порядку, наступить на круги в правильной последовательности и повторить песню. Чжан Ян, посмотрев на всех, сказал, если мы сыграем песню правильно, то битва продолжится, в противном случае, Бешовин впадет в ярость, а в таком случае, братья и сестры, нас ждет только смерть. Разве это не похоже на танцевальную машину, в которую можно поиграть в разделе с аркадами? Я в этом профессионал. Ханин Сюи пришла в возбуждение. Я тоже. Вэй Янер, немедленно вскочив, заговорила. Нарцисс с мечты, также подняв руку, сказала. Я тоже неплоха в этом деле. Чжан Ян, кивнув, сказал. Это хорошо, но эта танцевальная машина немного великовата. Каждый раз, когда будет сыграна нота, мы должны повторить ее в течение одной минуты. В противном случае, нам будет засчитана ошибка. Таким образом, каждый человек будет отвечать за определенную ноту. Как только персонаж ее сыграет, он или она тут же должен покинуть круг, чтобы позволить второму игроку быстро встать на свой круг. 1. Атльман, прямой перевод С. В немецком языке Атльман, еврейская фамилия, значение имени Атльман, мудрец. 2. Бешовин, прямой перевод, что отличается от Бетховена. 3. Тимоти, Тим Уолтер Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор и писатель, автор современного зрелищного кино, зачастую основанного на черном юморе и макабрических элементах.